do shit until they murder me. Да. Здравствуйте, Елена Александровна. Здравствуйте. Меня зовут Елена, отдел взыскания банка Тинькофф. По вашему договору... Ну, стоп. А теперь заново и по закону. Елена Александровна. Правильно? Правильно. Угу. Меня зовут Елена, отдел взыскания банка Тинькофф. Заново и по закону. Стоп. Заново и по закону. Заново и по закону. Задолженность. Зачем вы делаете вид, что вы меня не слышите? Я вам не позволю себя игнорировать. Заново и по закону. Требование банка провести оплату. Вы там в себе вообще? Алло. Так, стоп. Вас надо идентифицировать. Вы живой человек или вы робот? Я живой человек. Столица Венгрии. Ну, живой человек это знает. Хоть девушка, хоть не девушка. Живой человек это знает. Так, я слушаю, робот. Докажите, что вы не робот. Требования банка. Столица Венгрии. Робот. Столицу Венгрии называй мне. Алёша. Ау. Ну, куда же вы? Гуглить пошли. Елена Александровна. Я за нее. Скажите, пожалуйста, нормальное русло общения. Так с кем? Я пока еще не поняла, я с человеком или с роботом разговариваю. Пока, пользу робота все говорит. Живой человек знает, как по закону нужно представляться. Знает элементарные вопросы из школьной программы. А робот обычно капчу не может эту ввести. Поэтому вы вот сейчас и затроили. Робот поломался. А вы нажмите сейчас Alt-Ctrl-D у себя в головочке, а потом снять задачу. Если не сработает, то на кнопочку Reset нажмите, и мы заново с вами начнем, как полагается. А? Елена Александровна, а просьба вернуться к общеклиентам нормально. Но я понимаю, робот завис. Но давайте как-то я уже согласна с роботом поговорить. У вас система подвисает. Необходимо срочно действие экстремальное произвести, чтобы мы с вами могли продолжить конструктивный диалог. Итак, я вам уже сказала, в черепной коробочке у вас есть три кнопочки Alt, Ctrl и Del. Вы их одновременно нажимаете и держите. Значит, потом. Диспетчер задач и снять задачу ненужную. После этого, если не сработает, а в вашем случае это, скорее всего, не сработает, потому что масштаб разрушений катастрофичен, вы нажимаете кнопочку «Reset». Давайте. Елена получается? Александровна, просьба вернуться к общепринятым нормам общения. А что я не в общепринятой норме сказала? Что я сказала? Я вынуждена прервать диалог. Роботизированный Тинькофф. Что было сказано в необщепринятой манере общения? Здравствуйте. Говорите. Общество с ограниченной ответственностью, кредит, экспресс-финанс, запись разговора ведется Карима Регента Ивановна. Гульмира Сейфулаевна. Кем приходится вам? А вы кому звоните? Я с вами беседа. Я звоню на ее номер телефона. Ну так значит, Гульмире вы разговариваете с собой. Ну, а почему вы так формулируете вопрос? Надо, наверное, спросить, я это или нет. Потому что мало ли кто может взять. Ну так вы сначала понимаете? Спросите, вы звоните на мой номер телефона и спрашиваете, кем я себе прихожусь. И что я вам должна отвечать? Скажите, да, это я. Я что уже сказала вам. Ну это я услышала. Вам поступает звонок по поводу задолженности вашей. ООО «МФК займ онлайн». PPS. С вами уже разговаривали 5 числа. Вопрос, вы с оплатой решили? Вы кто такие, чтобы мне задавать вопросы? Мы представители вашего кредитора. Как вы можете это доказать? Агентский договор, 1005 статья Гражданского кодекса. Как вы можете доказать, что он Ваше был заключен? Ваше дело находится в досудебной стадии. Как вы можете мы это доказывать? Доказать? Ничего не будем. Значит, мы уже у нас с вами не получится разговора. Послушайте. Вам направили зачем письмо, мне вас слушать? Внимательно. Куда мне смотреть по внимательно? Зеленая, дом 1. Трек номер письма называйте. Почтовый ящик. Трек номер письма называйте. Не могу сказать. А, ну значит, о чем мы тогда говорим? Вы утверждаете, возможно, что письмо отправлено, но вы не обладаете да, информацией отправлено. О трек-номере письма. Значит, письма никакого не существует в природе, я делаю вывод. Потому что адекватные люди, если но бы если они вы так отправили вы письмо... Мира, вы вопрос так, тихо, будете? Я разрешала говорить? Вот тихо. Я не буду вас спрашивать. Ну, значит, рот закрыла и слушаем меня внимательно. Так вот, до тех пор, пока я не получила уведомление от кредитора, если от вас, то копию агентского договора, мы с вами на том основании, что уведомление от вас не является вам уведомлением. Угу. То, что вы мне напишете письмо, что вот мы представители теперь кредитора, это все Филькина грамотно. В юридической плоскости это вообще не несет никакой ценности. Мне должен либо кредитор направить уведомление, либо вы должны отправить копию агентского договора, чтобы я могла убедиться, что договор на самом деле был заключен. На каком основании, говорю? Господи, на основании 230-го... Я понимаю, вас уведомление отправить на основании 230-го, да. А мы имеем право вам не отправлять. Вы можете вообще понимаете? Ничего не потому отправлять, но если я не утверждала, вообще, что вы мне обязаны что-то отправлять. Вы не перекручиваете, я же вам поэтому не сказала, что вы обязаны... Мира, да закрой ты пальцы свою. Пока что... Ты смотри, блин, бесючий вот этот кэп. Сидят там курицы, которые умеют только кудахтать. Ты закроешь свою пасть и будешь слушать меня очень внимательно. Либо ты будешь сейчас огребать, я тебя оболью говнишком так, что ты его впитаешь до конца. Ты гребаная попрошайка. Ты чего себе возомнила в своей крохотной башке? Что ты имеешь право, мразь, вообще задавать какие-то вопросы. Ты попрошайка. Шайка телефонная, ты под забором сдохнешь меня. От того, три что ты мразота, того, тебя карма накажет, и ты, конченная попрошайка, будешь ноги. Подыхать, мразь, вот в муках, и это факт, и это исход любой попрошайки. Ты тарахти посильнее, быстрее. Да. Алло. Добрый день. Меня зовут Исаулов Павел Евгеньевич, микрозайм. Людмила Аркадьевна, знакома? Откуда вы звоните еще раз? Из микрозайма Е. Капуста. Третий раз за день? У вас там что? Не перебор ли со звонками? Не понял, что не так со звонками? Я говорю, вы третий раз за день звоните. Даже четвертый. Третий раз за день. Четвертый. Звонит. Четвертый, да. Очень, очень маловероятно. Вы предлагаете мне не верить действительности, а поверить вашей совести, да, что это маловероятно. Из какой организации он звонит четвертый раз? Из капусты вашей. Интересно. И на чем у вас разговор заканчивался в предыдущие три раза? На том, что предыдущие истерично бросали трубку и бежали плакать в туалете. Ладно, постараюсь не бросать истерично трубку, тем более туалет уже, видимо, занят. Ну да. 100% так и есть. Шутка зашла мне. Людмила Аркадьевна. Так я же вам намекаю, что у нас с вами не получится диалога, потому что вы нарушаете законодательство сейчас. Нельзя так часто звонить, знаете об этом? Сколько у вас длились предыдущие разговоры? Примерно. А на что это влияет? Это влияет, эту цифру вам точно не вспомню сейчас, но наша деятельность подконтрольна, как вы, наверное, знаете, ФССП. Ага. И пару лет назад, когда не пару лет назад, в прошлом году, ага, летом возник такой вопрос. Что считать разговором? То есть вот, допустим, взял клиент трубку, ага, помолчал секунду и сбросил. Это считать разговором, взаимодействием с клиентом или нет? Ага. Там был установлен норматив какой-то установлен. Если мне память не изменяет, то это минута. Но ага, если контакт за минуту по телефону, то это считается контактом, а если нет, то не считается. Ага. А вот эта замечательная история, кроме вашего, вашей фантазии, она где-то еще существует, зафиксированная на бумаге? То есть, если это какой-то регламент, если это регламент, то он должен быть зафиксирован. Если это сплетни и слухи, то, ну, вы же понимаете, что это несерьезно. Ну, я не думаю, что мне... мне это рассказывали, я не видел это в текстовом виде, ну, но... Слушайте, ну, это история из «Одна бабка сказала», называется. Я вам, значит, ну, знаете, сколько могу таких историй рассказать? Я такая фантазерка. Хорошо, давайте с другой точки зрения попробуем зайти. Я могу узнать ваше имя? Удобства вообще нет. Вы знаете мое имя? А, Ирина, да, вас зовут? Нет. Чего вы взяли? Людмила Аркадьевна. Ну, совершенно верно. А, очень хорошо. Подожди, так если вы Людмила Аркадьевна, мне кажется, может быть, проще мы с вами договоримся обо всем и распрощаемся. Давайте вы когда позвоните по закону в установленный срок, на следующей уже неделе, вы на этой неделе исчерпали количество звонков, тогда мы с вами, вы будете пытаться со мной договариваться. А сегодня уже нельзя. Как скажете, Людмила Аркадьевна. Это уже грех. Пока-пока. До свидания. Пока. Да. Белшинский пограничный ответственный сотрудник-экспресс-канал. Алексей Сергеевна, это вы? Представьтесь. Кредит экспресс-финанс, меня зовут Кудрабулатова Диана Юрусланна, ведется запись разговора. Угу, я. У вас задолженность финансовой микрофинансовой компании «Честное слово» по номеру вашего договора 252-1031 от 11 декабря 2018 года. 95 дней у вас текущая просрочка. Сумма долга в состоянии 12 апреля 2019 года составляет у вас 45 780 рублей. Банк «Кредитор Трибуни» выставил на основании 811 статьи на оплату в полном объеме. Оплата поступит по добровольном порядке. Вы это сказали, как будто это утверждение, а не вопрос. Мените интонацию. Если вам это вопрос был. Выставил требования, Анастасия Сергеевна. Так. Оплата поступит, я вас спросила. Ну, а вы до этого сказали, оплата поступит в добровольном порядке. Это была прям констатация факта, вы а не вопрос. Оплата поступит в добровольном порядке. Вот сейчас вы спросили, а до этого интонация порядке, была утвердительная. В любом случае, смысл один. Ага, в любом случае я не обсуждаю конечно, свои финансовые ответил, вопросы с третьими лицами до тех... Департамент транзитного взыскания. Господи. Решайте вопрос с третьими вы лицами. Будете, вы будете одна разговаривать или хотите меня услышать? Вы одна будете разговаривать или меня хотите услышать? Присылайте письменные уведомления. С чего вы кричите? Здравствуйте. Здравствуйте. Анастасия Сергеевна, это вы, я с вами говорю. Да, вы кто? Хорошо, Анастасия Сергеевна, вам звонят с компании МБА Финансы, специалист Макарова Елена Александровна, ведется запись разговора. Мы с вами связались для решения вопроса по вашей задолженности перед микрофинансовой компанией «Платежеру». Решайте. Помните, какой на сегодняшний день сумма вашего долга составляет 60 872 рубля, срок просрочки у вас 141 день уже. Вам необходимо оплатить задолженность до 18 апреля включительно. В какой день от вас поступит оплата? Это вы так решаете вопросы? Анастасия Сергеевна, когда от вас, в какой день поступит оплата? Вы сказали, что позвонили для того, чтобы решить вопросы. В чем заключаются ваши действия для решения данного вопроса? Позвонить, спросить у меня, когда поступит оплата, это и все? Какие действия вы еще хотите с нашей стороны? Я вообще от вас ничего не хочу, это ж вы мне звоните, а не я вам. Анастасия Сергеевна, вам поступило конкретное требование кредитора об оплате задолженности в трехдневный срок. Не-не-не. Какой день от вас поступит оплата? Требования кредитора не было никакого. Я вам его озвучила. Мы сегодня с вами работаем. Мы с вами ведем деловую беседу или мы в детский сад играем? Да. Да, деловую. Если деловая беседа, то какое требование по телефону? Это раз. Я озвучиваю вам информацию на сегодняшний день. Вы же не диктор на центральном радио. Ну, хватит озвучивать. Безумолку. Это вы меня перебиваете. Дослушайте, что я вам говорю. Во-первых, какое требование по телефону? Во-вторых, нужно же, наверное, чтобы я вас всерьез воспринимала как-то у кредитора добиться, чтобы он уведомление мне прислал. А так сейчас звонит не с мобильного телефона, какая-то женщина, что-то мне говорит. Вы думаете, я вас всерьез восприму сейчас? Письмо оплати за вам отправляла на ваш адрес. Не Анатолия было никакого письма. Вы должны погашать задолженность по реквизитам. Платежи нам бы ничего не должны. Реквизиты у вас прежние. Ага. Оплату вы должны производить в личном кабинете, там же, где вы оформляли. Должна. Как много у меня обязанностей, да? Сегодня, на сегодняшний день. А вы намеренно так делаете упор на мои обязанности, игнорируете мои права? Нет, вы меня не выслушали, потому что я еще не закончила. Я вас выслушала. Намеренно вы игнорируете мои права и делаете акцент на моих обязанностях. Но я со своей стороны все-таки бы делала акцент на своих правах, а уж только потом уже, да, говорила о каких-то там обязанностях. Так вот, пока кредитор уведомление мне не прислал, а он не прислал, я верю, действительности, а не вашим словам, да, не было мной получено ни уведомления, ни письма, вообще ничего не было. Соответственно, вы для меня просто голос из трубки. Можете говорить все, что угодно, эффекта не будет. Анастасия Сергеевна, должна вас уведомить о том, что в случае непоступления платежа на счет кредитора до 18 апреля ваш договор... А вам обязательно, да, надо скрипт дочитать? Если вам уже сказали, что вас всерьез не воспринимает никто, а вы все равно продолжаете. Вы должны понимать последствия. Опять я должна. Как много я должна всем. Залезли все мне на шейку и ножки свесили. Все-то им должны. Вы неубедительны, Макарова. Неоплаты. И вы неубедительны пока еще. Объяснять по месту проживания. Ну, а, выездная группа, которая не существует в вашей вшивой компашке, да? Совершенно. А почему вашу выездную группу никто никогда не видел? Вы не производите оплату. Может быть, потому что она никогда никому не приезжает? Квартира 1, телефон. Да, вам вы будете меня игнорировать, да? Дочитайте трубку, дочитайте скрипт и бросите трубку, как обычно. Ну так сразу бы и сказали, алло, здравствуйте, я позвонила, вы говорите, что позвонили, что с целью решения вопроса, а по факту вы позвонили для того, чтобы выслужиться перед своим руководством, просто скрипт про...